Часть четвертая. Стать магом или охота на песца. Глава 22. Не обольщайтесь, если вам улыбнулась фортуна. Возможно, она просто оскалилась. Неизвестный автор. Солнце освещало своими яркими теплыми лучами парк Академии и совершенно не настраивало на учебный лад. Когда я вошла во внутренний двор, настроение было самым замечательным, ровно до того момента, как обнаружила у входных дверей Вуку. Видимо, она стоит тут и сторожит меня. Как только мое появление заметили, вампирша тут же кинулась ко мне. «Надя, как отдохнула? Как провела время?» «Спасибо, хорошо. А как у тебя прошел отпуск? Может, я еще смогу избежать допроса?» «Прекрасно. Съездила к родителям, навестила друзей. Ты знакома с наследником драконов?» «Не удастся». «Конечно», – невозмутимо подтвердила я. «Он же брат Димы, а тройка обязана представиться родственникам». «Да?» – сразу сникла вампирша. «А ты что, им не понравилось?» «Почему ты так решила?» – напряглась я. «Но он так тебя втащил в трактир, так прижимал к себе, что ясно, между вами близкое знакомство. Еще мне показалось, что вы поругались». «Мы поспорили, а драконы очень темпераментны». «Ты знаешь, я вообще испугалась за тебя!» Горячо зашептала мне на ухо Вуку, прижимая к себе не хуже Велора. «Он ничего тебе не сделал? Попробовал бы только!» Зашипела я, отстраняясь. «И давай закроем эту неприятную тему. Лучше расскажи, как у тебя с личной жизнью?» «Беспроигрышный вопрос». Соседка тут же начала посвящать меня в свою новую, недавно разработанную стратегию «отловить себе жениха». Я слушала, кивала и думала про себя, как же я рада вернуться обратно. Второй курс. Начинается практика по предметам. Нет сумасшедшей семейки Димы. Просто праздник. Утром меня разбудило такое родное заклинание – ужасный заунывный мотив местного Бетховена. Как мне его не хватало! Еле встав с кровати, я заставила себя встряхнуться и уже буквально через полчаса бодро направлялась на первую лекцию. Каких-либо особых изменений в расписании, кроме появления нового предмета, я не заметила. Первой у нас стояла практическая магия, и я аж подпрыгивала. Так мне не терпелось наконец-то приступить к созданию заклинаний. В этот раз занятие проходило в специальном помещении. Наша группа просочилась внутрь и узрела огромный бежевый каменный зал без окон. На полу располагались небольшие круглые платформы. Под потолком светилось множество горящих шариков. Озираясь, мы прошли вперед, и неожиданно, словно из ниоткуда, раздался голос Гарнера. «Разбирайте места». «В этом году они будут постоянно магически закреплены за вами». Я пододвинулась к самому первому кругу, прямо перед большим возвышением, и, обернувшись, увидела, что ребята забились в дальний угол зала. Вздохнув, пошла за ними. Схватила обоих под руки и, угрожая страшными карами, заставила перебраться вперед. «Зачем мне в тройке нужны неучи, чтобы опозориться? Нет уж, пусть учатся». «Теперь коснитесь камня рукой!» Я выполнила указание и, сразу почувствовав боль, вскрикнула. Крики слышались отовсюду. «Порота принял кровь, и теперь вы будете на нем осваивать заклинания и сражаться. Сходить с него во время урока не разрешается». Из-за моей спины показался Гарнер и взошел на большой постамент. «Такие меры нужны для безопасности во время применения магических плетений. Иначе необученный студент может такого наворотить», сказал преподаватель и посмотрел на меня. «Теперь до смерти мне будет припоминать тот случай с водой». «Думаю, можно начать. Первым заклинанием, которое вы должны выучить, будет очистительное. Поверьте, в работе любого мага вещь просто необходимая». Вспомнив про стирку в этом мире, я вынуждена была признать, что в работе не только мага. «Прикладываем руку к одежде и произносим про себя Рукрата. Действия для создания заклинания вы должны знать. Весь предыдущий год теорию изучали». Вспомнив нужные действия, я приложила руку к пятну, что не отстирывалось с моего рукава, и, мысленно произнеся слова, распространила магию на все пятно. Сработало. Пятна больше не осталось, как и вообще каких-либо цветов на этом участке ткани. Я ошалела, взглянула на Гарнера, а тот смотрел на нас и посмеивался. Оглянувшись, я поняла, почему. У кого-то из студентов с одежды полностью исчезла краска, у кого-то мантия стала в бело-черных разводах. «Вам нужно четче формулировать свои желания», – довольно сообщил нам инквизитор. «На следующем занятии вы должны будете не только правильно применить заклинание, но и исправить то, что натворили сегодня. А теперь можете быть свободны». «Огу, очень помог. Писец какой-то, называется, почистили мантию». Взглянув на Диму и Славу, я заметила, что они тоже недурно справились с заданием. У одного белым был весь рукав, у другого мантия целиком. Нужно сегодня освоить заклинание, которое не только чистит, но и красит. Какой чудесный вечер предстоит! В коридоре ребята сняли мантии, а я ничего, и так похожу. Блеклое пятно на рукаве, по сравнению с другими, не самый плохой вариант. «Как вспомню, какие заклинания мы изучали в прошлом году. Страшно становится. Вдруг чего-нибудь лишусь, осваивая их», – пробормотал Дима, пытаясь свернуть мантию. «Какой у нас следующий предмет?» – поинтересовался Слава. Мрачно взглянув на оборотня, я ответила: «Фауна». Пока мы шли к задней части академии, где располагалось несколько лабораторий, я ожидала худшего и не ошиблась. Кроме лабораторий, там оказались загоны и открытая площадка, огороженная стеной растущих близко друг к другу деревьев. Нас уже ждала радостно улыбавшаяся Рук. Подозрительно. Едва мы остановились, как преподаватель сразу начала занятие. «Добрый день! Рада вас поздравить с началом обучения на втором курсе. Сегодня мы узнаем, как общаться с одним из представителей нашей фауны. Гранжи». «О, нет-нет-нет! Мое общение с животными – это плохая идея!» Посмотрев на ребят, я увидела только спокойного Диму и Славины глаза, полные восторга. «Да, оборотень готов общаться со всем живым, волосатым и слюнявым постоянно. Но я...» «Все вы помните, как именно можно найти общий язык с этими сложными животными? Их всего 3 экземпляра, поэтому прошу вас разбиться на 3 группы и в порядке очереди подходить к клеткам». «А как вы определите, что мы с ними поладили?» – поинтересовалась принцесса Гоблинов. Кстати, очень красивая женщина. «Я узнаю. Можете мне поверить», – хмыкнула Рук. Услышав столь оптимистическое напутствие, группа стала выстраиваться, а я встала самая последняя. «Ну зачем нам общение с этими животными? И так хорошо живем. Что, многие из нас поедут жить в леса и болота?» Момент моей встречи со зверенышем приближался. Вот осталось 2 человека, один, и вот оно, мое счастье. Покосившись на животное, я осторожно подошла к нему и присела на корточки. Наши глаза оказались на одном уровне. Взглянув на зверя, я все сделала, как написано в учебнике, но ничего не происходило. «Посмотри на него приветливее. Ты что, охотник, чтобы так зыркать?» — прошептал сзади Слава. Зыркнув теперь на оборотня, я снова постаралась взглянуть на это слизкое существо с огромными глазами и полуметровыми иголками на спине, представив, что передо мной кисточка Велора. Молниеносно мелькнул язык, облизав мне правую половину лица. Вскочив и отбежав в сторону, я протянула: «Пе-е-е!» «А, Ранер, все-таки сдали практическое задание. Это прекрасно!» — похвалила меня прошедшая рядом Рук. А я в это время пыталась удержать в себе утренний кефирчик, потому что тот просился наружу. Запах от моего лица шел просто ужасный. «Надя, надо сдерживать себя!» — зашипел мне Дима. «С какой стати?» «Неприлично показывать, что у тебя совсем нет стойкости», — пояснил Слава. «Если быть оплеванной зверюгой отвратительно и неприлично, то мне все равно», — прорычала я и, получив разрешение у преподавателя, откланялась. «Нужно еще успеть отмыться перед обедом».